Глава 6. Битва против иностранных агентов. К концу 2010-х идея о всепроникающем заговоре стала для россиян частью повседневной трактовки политической реальности. За любым событием обязательно возникает шлейф домыслов, что это чей-то план, что политик, ученый, спортсмен делает это не просто так, а выполняя чью-то волю. Немногочисленные количественные исследования теории заговора в российском обществе показывают устойчивый рост популярности конспирологии. Столь глубокое ее проникновение в жизнь россиян произошло не сразу. В 1990-е годы теории заговора были важной частью сознания маргинальных групп и некоторых оппозиционных политиков, однако конспирологическая трактовка оставалась лишь одним из сценариев развития событий, популярным среди части населения. Но с наступлением 2000-х Сурков и другие околокремлевские политики и интеллектуалы постепенно проложили для теории заговора мостик от окраин политического дискурса к его центру. Отчасти этому способствовали общественные и политические кампании против оппонентов Кремля, благодаря которым правящий режим смог избавиться от нескольких влиятельных противников. Владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и некоммерческих организаций, зачастую финансировавшихся из-за рубежа. Против первого в прессе была развернута кампания, отчасти основанная на обвинении в заговоре и закончившаяся судебным преследованием и разрушением ЮКОСа. Против вторых также была инициирована общественная и медийная кампания, которая закончилась принятием нескольких поправок в законодательство, поставивших многие уважаемые НКО на грань выживания. Обе кампании стали знаковыми на пути формирования путинского политического режима. Дело ЮКОСа послало бизнес-сообществу сигнал о том, как надо выстраивать отношения с властью. А закрытие многих некоммерческих организаций оказалось серьезным препятствием на пути формирования гражданского общества. Именно в НКО власть увидела одну из главных угроз начала трансферу власти от Путина к преемнику в 2008 году, а затем укреплению путинского режима по возвращении его в Кремль в 2012 году. В России, где гражданское общество после падения тоталитарного советского строя проходило нелегкий путь становления, иностранные деньги были ключом к запуску и поддержке многих важных инициатив в области образования, медицины, науки, медиа и других сфер деятельности, которыми государство попросту не занималось в силу своей слабости. Призраки оранжевых революций, которые якобы готовят гражданские активисты и некоммерческие организации, стали пугалом для обычных россиян, которых государство хотело убедить в том, что иностранные деньги, направленные на подрыв российского государства, уже вовсю используются внутри страны, а люди, их распределяющие, алчные, двуличные предатели. Уже в 2010-х годах угроза оранжевых революций обрела новое лицо. За сменой режима в странах СНГ могут стоять иностранные агенты, и за этим последовала целая череда репрессивных законов против некоммерческого сектора. Именно в самые кризисные для Кремля моменты, в 2007-2008 годах и в 2011-2012 годах, НКО становились главной жертвой репрессий режима, неизменно выступая в качестве пятой колонны. От теории к практикам заговора. 25 октября 2003 года Михаил Ходорковский, на тот момент богатейший человек России, был арестован в аэропорту Новосибирска по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Тогда еще никто не знал, что Ходорковский проведет в заключении 10 лет и будет выпущен только тогда, когда Кремлю понадобится сделать широкий жест, чтобы расположить к себе Запад. В декабре 2013 года, незадолго до открытия Олимпиады в Сочи, Кремль довел сделку по освобождению олигарха до конца, и Ходорковский, а с ним и участницы группы Pussy Riot, оказались на свободе. В начале 2000-х годов компания Ходорковского была одной из богатейших в России, а сам он, как и многие другие крупные российские предприниматели, обладал широкими связями с политическими и экономическими элитами Европы и США. Нанятый им менеджмент смог превратить приобретенные на залоговых аукционах активы сибирских нефтяных компаний в одну из наиболее прибыльных мировых нефтяных корпораций. В 2003 году, накануне атаки государства на ЮКОС, капитализация компании составляла 40 миллиардов долларов. Ходорковский наряду с Джорджем Соросом стал одним из наиболее щедрых спонсоров гражданских инициатив по всей России и в особенности в тех регионах, где работал ЮКОС. Организация «Открытая Россия», сменившая ушедшее из страны соросовское «Открытое общество», играла важную роль в формировании региональных элит и распространении знаний среди подростков и молодежи. Она была узнаваемым брендом. Ходорковский, очевидно, имел большие политические амбиции. Из-за столкновения политических элит при Кремлевском дворе накануне парламентских выборов 2003 года захват ЮКОСа стал не просто финансово выгоден, но и обрел в глазах властей большой политический потенциал. В результате Ходорковский пал жертвой реального заговора кремлевских элит, частью которого была публичная кампания по формированию его образа как главы заговора олигархов. Консервативные прокремлевские эксперты представили успехи Ходорковского как ползучий олигархический переворот, в результате которого Путину было уготовано место слабого лидера при сильном правительстве, во главе которого встал бы олигарх. Эта версия была высказана другим НКО, Советом по национальной стратегии, возглавляемым Станиславом Белковским и Иосифом Дискиным, в трех программных докладах, вызвавших большой резонанс. Британский политолог Ричард Сакве утверждал, что эта организация была создана политтехнологами, близкими к клану силовиков в Кремле, и благодаря усилиям Игоря Сечина, также входившего в этот клан, правильные бумаги о действиях Ходорковского легли на стол президента. Сам Ходорковский также признавал, что именно Сечин был важной фигурой в заговоре против него. Осенью 2002 года Совет опубликовал первый доклад под названием «Большая игра в Россию», в котором утверждалось, что правящее правительство — это кабинет олигархов, которых Кремль не в состоянии контролировать. В январе 2003 года Совет выпустил еще один доклад «Риски и угрозы для России в 2003 году», который должен был еще больше пугать кремлевскую верхушку. Центральной темой в нем снова были олигархи, представленные как правящий слой с синдромом временщика, не заинтересованный в сохранении и развитии страны и ее глобального величия. Правящий слой не считает себя ответственным за сохранение национально-государственных и морально-этических основ России, русской культуры и языка, как важнейших составляющих этно-этической опоры страны. Одновременно правящий слой не возлагает на себя ответственность за социальный мир в обществе, за возможности развития для большинства, которые требуют сокращения разрыва между богатейшими и беднейшими слоями населения, реализации современных требований социальной справедливости, составляющих квинтэссенцию мировосприятия огромного большинства нашего народа. В центре интересов и ценностной системы правящего слоя находится легитимация капитала в международном масштабе и создание внешнего механизма гарантии сохранения крупной собственности на территории России. Таким образом, правящий слой в принципе не рассматривает долгосрочные геополитические интересы и внутреннюю стабильность России в качестве собственных категорических императивов. Популистский призыв к социальному равенству и обвинение олигархов в том, что они захватили власть в стране и игнорируют простого человека, были эффективным орудием привлечения голосов электората. В этом же 2003 году лозунги социальной справедливости взяла на вооружение новая партия «Родина». Ее лидеры, Сергей Глазьев и Дмитрий Рогозин, в своей предвыборной кампании призывали ввести налог на природные ресурсы и пересмотреть результаты приватизации, обвиняли олигархов в обнищании России. Эта жесткая популистская риторика принесла им третье место на выборах. Кульминацией кампании против ЮКОСа стал третий доклад Совета по национальной стратегии, названный «Беспрекрас. Государство и олигархия». В нем олигархи, и прежде всего Ходорковский, были представлены как орудие устранения президента, являющегося гарантом государственной стабильности. Ходорковский был назван будущим премьером правительства, которое будет сформировано после того, как олигархи сменят президентскую республику на парламентскую. Олигархи описывались нелицеприятно, как антинациональная элита, нацеленная только на власть и дальнейшее обогащение. Представители ключевого субъекта правящего слоя, олигархи, пришли к выводу о необходимости обеспечения личной унии власти и сверхкрупного бизнеса, то есть прямого продвижения олигархов на ключевые государственные посты. Поскольку институт президента, с точки зрения правящего слоя, выполнил свою историческую миссию и потому более не нужен. А также поскольку олигархи, как физические лица, не располагают публичным политическим ресурсом для победы на прямых общенациональных выборах, ключевой субъект правящего слоя принял решение ограничить полномочия президента РФ и трансформировать Россию из президентской республики в президентско-парламентскую, квазифранцузская модель. Основным идеологом подобной трансформации выступает глава НК ЮКОС, ЮКОС Сибнефть, Михаил Ходорковский. Его явно и неявно поддерживают другие ключевые фигуры олигархического пула: Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Фридман. По мнению Александра Дугина, олигархи планировали осуществить переворот после парламентских выборов в декабре 2003 года, на которых должны были победить лояльные им партии и депутаты-одномандатники, которые затем трансформировали бы президентскую республику в парламентскую. По некоторым данным, на столе у Путина оказался также доклад о встрече Ходорковского с советником по национальной безопасности США Кондолизой Райс, в котором сообщалось, что Ходорковский якобы обещал передать США все ядерное оружие России. Эта вероятная сделка с США сыграла ключевую роль в судьбе олигарха. Его открытость миру, политические амбиции и планы по интеграции России в международное сообщество были восприняты и представлены элитой как признак чуждости и опасности. Во время второго дела ЮКОСа в 2009-2010 годах Ходорковского уже в открытую называли посланником нового мирового порядка, работавшим на Вашингтон, чтобы лишить Россию суверенитета. В начале июля 2003 года был арестован один из совладельцев компании Платон Лебедев, а спустя 3 месяца и сам Ходорковский. Планы по слиянию ЮКОСа и другой компании, Сибнефть, в крупнейшую мировую нефтяную корпорацию, часть акций которой затем планировалось продать американским Chevron или ExxonMobil, рухнули. Продажа акций американским компаниям означала бы, что контроль над российскими полезными ископаемыми перешел бы в руки американцев, а сам ЮКОС стал бы недоступен для атак российских властей, что Кремль считал абсолютно неприемлемым. Разоблачение заговора Ходорковского выглядело как идеальный способ избавления от вероятного политического конкурента. Прямой конфликт с политическим аппаратом Кремля, угроза политической стабильности и доступу к гарантированному источнику финансов — нефти — все это было достаточным поводом для того, чтобы испортить международную репутацию компании, а заодно серьезно припугнуть российский бизнес в целом. Кроме того, та скорость, с которой силовики смогли расправиться с ЮКОСом и его владельцами, и активно формировавшееся лояльными экспертами и СМИ негативное общественное мнение об олигархе, продемонстрировали потенциал теории заговора как политического инструмента. Теперь с уровня придворных склок эти теории перешли в разряд оружия, которое можно было использовать против потенциальных оппонентов, чтобы гарантировать безопасность путинского трансфера власти в 2008 году. Внутренняя угроза. Страх цветной революции, подобный тем, что произошли в Грузии и Украине, стал одним из главных определяющих факторов российской внутренней политики середины нулевых. Стремясь оградить страну от попыток возможного взлома трансфера к преемнику, Павловский отмечал, что Россия не готова к новому типу революции и должна сосредоточиться на том, чтобы свести на нет влияние оппозиции. Набор мер по предотвращению возможного сбоя операции «Преемник» австралийский политолог Роберт Хорват назвал превентивной контрреволюцией. Среди первых контрреволюционных мер было введение изменений в законодательство об НКО. Исследователи отмечали важную роль гражданских активистов в революционных событиях в Сербии 2000 год, Грузии 2003 год и Украине 2004 год. Разветвленная сеть гражданских организаций по всей России, часто выполнявших в глубинке функции государственных учреждений, представлялась некоторым представителям элит угрозой политической безопасности. Основные опасения вызывало то, что некоторые НКО могли бы поставить под вопрос законность выборов в Государственную Думу и, главное, президентских выборов 2008 года, делегитимизировав таким образом весь правящий аппарат. Для того, чтобы избежать подобного развития событий, Кремль начал действовать на опережение, вооружившись ничем иным, как теориями заговора. Зарубежное финансирование российских НКО в первый раз подверглось атаке властей в мае 2004 года, когда Путин в обращении к Федеральному собранию отметил, что некоммерческие организации могут преследовать коммерческие цели и работать в интересах грантодателей. В нашей стране существуют и конструктивно работают тысячи гражданских объединений и союзов, но далеко не все они ориентированы на отстаивание реальных интересов людей. Для части этих организаций приоритетной задачей стало получение финансирования от влиятельных зарубежных фондов, для других – обслуживание сомнительных групповых и коммерческих интересов. При этом острейшие проблемы страны и ее граждан остаются незамеченными. Это достаточно мягкое по сравнению с последующими атака говорит о том, что уже в 2004 году Кремль был серьезно озабочен деятельностью НКО в связи с ролью иностранного финансирования и той значимостью, которую придавал своим некоммерческим общественным организациям ЮКОС. Подготовка атаки на НКО заняла меньше года. Уже в мае 2005-го руководитель ФСБ Николай Патрушев заявил, что на территории СНГ иностранные спецслужбы применяют нетрадиционные методы, используя для прикрытия неправительственные организации в целях сбора необходимой им информации. Запуск в публичное пространство идеи о том, что НКО могут ассоциироваться с зарубежным финансированием со стороны разведслужб, стал опорным для многих прокремлевских авторов. Публицист Виталий Иванов обвинил западные фонды в помощи оппозиционным партиям любого толка, чтобы они были против Путина. Такая неразборчивость подчеркивала цинизм западных партнеров России. Другой прокремлевский политолог, Сергей Марков, обвинил лидеров гражданского протеста в Украине в наживе на грантах от американцев и европейцев. Дмитрий Юрьев подчеркивал, что в оранжевой технологии именно объединение подобных НКО формирует инфраструктуру революции, помогая координированно выплеснуть недовольство населения наружу. Таким образом, конспирологический нарратив не только служил способом делегитимации НКО, подчеркивал их опасность для нации и ее суверенитета, хотя никаких конкретных доказательств тому не приводилось, но и готовил почву для законодательных изменений. Итогом проработки общественного мнения стало принятие в конце 2005 года поправок в закон о некоммерческих организациях. В январе 2006 года эти изменения были одобрены Путиным. В интервью ИД «Коммерсант» один из авторов поправок, депутат «Единорос» Валерий Гальченко, обратился к конспирологии, чтобы обвинить НКО в связях с иностранными разведками. По мнению депутата, НКО с финансированием из-за рубежа – то же самое, что тоталитарные секты, влияющие на россиян и разрушающие их изнутри. «Ведь крупные организации, они как раз представляют наибольшую опасность для нашего общества. На Западе хорошо понимают, что Россия — это огромный запас природных ресурсов и богатств. Поэтому большой западный капитал готов через такие организации вкладывать деньги в развитие, например, Сибири. То есть они, конечно, помогают, но вот вопрос — для чего они это делают? Просто так прагматичный Запад вкладывать деньги не будет». Авторы поправок в законодательство об НКО, повторяя идею Путина о святости суверенитета, предложили не допускать к регистрации организации, чьи цели и задачи создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальному единству и самобытности, культурному наследию и национальным интересам Российской Федерации. Подобные расплывчатые критерии регистрации создали некоммерческим организациям немало препятствий в работе. Однако проблема иностранного финансирования НКО не была популярной общественной темой. Мало кто из россиян интересовался их деятельностью. Для прокремлевских медиа это оказалось даже преимуществом, поскольку открывало безграничные возможности для мифотворчества. И они были использованы в полной мере. Шпионский камень. 22 января 2006 года Аркадий Мамонтов, на тот момент спецкорреспондент ВГТРК, выпустил на канале «Россия» 11-минутный документальный фильм «Шпионы», вызвавший дипломатический скандал между Россией и Великобританией. В этом фильме, основанном на оперативной съемке ФСБ, утверждалось, что сотрудники российских НКО тесно сотрудничали с британскими разведчиками. Сама отсылка к британским разведчикам навевала воспоминания о сталинских процессах над иностранными шпионами, пусть и в технологических реалиях начала 21 века. Авторы фильма сообщали, что в одном из московских парков британские шпионы установили камень, наполненный различным радиооборудованием и способный принимать любые сигналы и обмениваться данными с информаторами на расстоянии. Мамонтов утверждал, что второй секретарь британского посольства Марк Доу и является офицером разведки, финансирующей российские НКО. Для подтверждения Мамонтов демонстрировал документы на английском языке за подписью Доу, в которых упоминалась московская хельсинкская группа. Связь двух тем, шпионов и НКО, обозначенная с самого начала фильма, преследовала очевидную цель – очернить некоммерческие общественные организации в глазах обывателя. Пресс-секретарь ФСБ Диана Шемякина в начале фильма рассказала, что только 92 НКО официально зарегистрированы Минюстом. С остальными же большая проблема. Большинство из них созданы и финансируются и существуют под патронатом правительственных и общественных организаций США и их союзников по НАТО. Призыв к работникам НКО быть более патриотичными и честными и работать в интересах России ставил клеймо на работниках любых некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа. По сути, нарратив фильма полностью соответствовал тем страхам, которые связывались со сменой режима, произошедшей в Украине. Он поддерживал мысли Патрушева о работе иностранных спецслужб через НКО и путинский аргумент о нечестных людях, вовлеченных в деятельность этих организаций. Чтобы придать еще больший вес своим обвинениям в адрес НКО, Мамонтов добавил ремарку госсекретаря США Кондолизы Райс о победе украинского гражданского общества и критике поправок в российский закон об НКО. Это только усилило впечатление, что Запад поддерживает НКО исключительно с целью подрыва режима. Российские журналисты выяснили, что производством фильма Мамонтова занимались не в студии ВГТРК, как это делается обычно. Оно было полностью отдано в руки ФСБ. Более того, скорость, с какой был изготовлен и показан фильм, ради него даже изменили сетку вещания телеканала, демонстрирует, насколько важно было сформировать негативное общественное мнение об НКО. В свою очередь, представители НКО, показанные в фильме, утверждали, что финансовые бумаги подписывались со стороны посольства другим человеком, первым секретарем, а не Доу. Показ фильма позволил основным политическим силам воспользоваться информационным поводом и высказаться по поводу роли НКО во внутренней политике. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов призвал разработать строгое законодательство, контролирующее некоммерческие организации. Путин, в свою очередь, раскритиковал лицемерие гражданских активистов, подчеркнув важность нового законодательства для сохранения российского суверенитета. По сути, история со шпионским камнем стала первой информационной кампанией федерального уровня, основанной на идее заговора против России, в которой были использованы все основные элементы пропагандистских фильмов эпохи позднего Путина. Игнорирование другой стороны истории, рваный монтаж, односторонняя подача фактов, показ в прайм-тайм и обвинения, построенные целиком и полностью на конспирологии. Несмотря на требования гражданских активистов опровергнуть факты и судебный иск Людмилы Алексеевой против Мамонтова, фильм остался главным аргументом против свободной деятельности НКО на территории России. Учитывая, что новые поправки серьезно сократили возможности НКО выживать без помощи государства, не будет преувеличением сказать, что конспирология стала эффективным орудием разрушения репутации гражданских активистов, а также серьезно повлияло на развитие гражданского общества в России. Когда в следующий раз, в 2011 году, режим вновь встретился с неожиданной активностью гражданского общества во время парламентских выборов, жертвой закручивания гаек вновь стали НКО. И вновь их обвинили в заговоре.